Заварю-ка я сегодня другие травки, — подумала она. Возьму немного донника и немного ромашки. Она зачистила прутик, положила его рядом с чашкой и заварила чай. Малина уже поспела, надо бы собрать немного ягод. Эйла приготовила горячий чай для Джандалара, взяла одну из корзинок и направилась к выходу из пещеры. Уинни и Удалец потянулись следом за ней и вышли попастись в поле неподалеку от зарослей малиновых кустов. Эйла набрала ягод, накопала мелких светло-желтых морковок и белых земляных орехов, которые можно было есть и сырыми, хотя она больше любила жареные. Возвращаясь, Эйла увидела, что Джандалар стоит на освещенном солнцем выступе у пещеры. Она помахала ему рукой. Вымыв корешки, она принесла их в пещеру и положила в бульон из сушеного мяса. Она попробовала, каков он на вкус, добавила в него сушеных трав, потом разложила ягоды в две миски и налила себе остывшего чаю. «Там есть ромашка», — сказал Джандалар, — «а что еще, не знаю. Это такая трава, она сладкая, на вкус. Не знаю, как она называется на твоем языке, когда-нибудь я покажу тебе это растение». Эйла заметила, что Джандалар достал инструменты для изготовления орудий и несколько пластин, сделанных в прошлый раз. «Я решил взяться за дело не мешкая», — сказал он, увидев, куда она смотрит. «Сначала мне придется изготовить кое-какие орудия, а мне пора отправиться на охоту. От сушеного мяса толку немного, а животные наверняка уже успели нагулять жирок. Мне хочется свежего жареного мяса, с которого капает сок». Джандалар улыбнулся. «Стоило тебе заговорить об этом, как у меня уже закапали слюнки». «Правда, Эйла, ты просто замечательно готовишь». Эйла покраснела и опустила голову. Конечно, приятно знать об этом, но все же странно, что он так хвалил ее за то, что ей положено уметь делать. «Я не хотел тебя смутить». Айза говорила, что похвала вызывает зависть у духов. «Каждый должен все делать как следует». «Думаю, твоя Айза понравилась бы Мартоне. Она тоже не любит, когда ее хвалят, и всегда говорит, знать, что ты хорошо делаешь свое дело, само по себе награда». «Наверное, все матери в чем-то одинаковы». «Мартона, твоя мать?» «Да, разве я тебе об этом не говорил?» «Кажется, говорил, я спросила на всякий случай». «А у тебя есть сестры или братья, кроме того, который погиб?» «У меня есть старший брат Джохарран. Теперь он глава девятой пещеры. Он был сыном очага Джоконана. После того, как Джоконан умер, моя мать сошлась с Даланаром. Я родился у его очага. Потом Мартона и Даланар расстались, и она сошлась с Вилломаром. Тоналан, как и моя младшая сестра Фолара, родился у его очага». «Ты жил вместе с Даналаром, да?» «Да, на протяжении 3 лет. Он обучил меня изготавливать орудия. У меня был прекрасный учитель. Я поселился вместе с ним, когда мне исполнилось 12 лет, а за год до этого я уже стал мужчиной. Довольно-таки рано, но я быстро рос». По его лицу скользнуло странное, непонятное Эйле выражение. «Мне пришлось на время покинуть пещеру матери, но так было лучше для всех». Джандалар внезапно расплылся в улыбке. «Тогда-то я и познакомился со своей двоюродной сестрой Джоплайей, дочерью Джерики, родившейся у очага Даланара. Она на 2 года моложе меня. Мы вместе учились у Даланара искусству обработки кремня, постоянно стараясь перещеголять друг друга, поэтому я никогда не говорил ей, что она мастерски все делает. Но ей и так это известно. У нее твердая рука и меткий глаз. Когда-нибудь она затмит самого Даланара». Эйла ненадолго приумолкла, а затем сказала: «Джандалар, мне кое-что непонятно. У вас с Фоларой одна и та же мать. Значит, она тебе сестра?» «Да».